Первое. Они уверены в себе, в своей правоте, в правильности выбора. Второе. У них нет психологических зажимов и комплексов. Третье. Они не тратят время и психическую энергию на раздумья о том, что о них думают окружающие. Четвертое. Они умеют производить впечатление на нужных людей, а при необходимости и манипулировать ими. Пятое. Они умеют безошибочно находить золотые жилы, то есть находить то, в чем можно добиться успеха. Если у человека изначально правильный взгляд на жизнь, правильная психологическая установка, то ему не нужен трансерфинг. А если человек с детства воспитывался в неправильной психологической атмосфере, если он забит, у него куча комплексов, то ему нужно хорошо поработать над собой, чтобы достичь мировоззрения успешного человека. Бенни, если у тебя нет проблем, если ты правильно смотришь на жизнь, не трать время на ТС. Смелее переставляй ноги и сам добивайся своей цели. Если у тебя все еще есть психологические зажимы, и ты хочешь от них избавиться, то в ТС ты уже разочаровался. Бросай, не глядя, и не вселяй в нас червь сомнения. Нам, здесь сидящим, он подходит. Ищи что-то, что будет работать лично для тебя. Например, я пытался заняться симароном. Как основная техника он мне не подходит, а только как вспомогательная, вместе с ТС. Заходил к хакерам сновидений, не мое. Читал Кастанеду, не подходит. А ТС подходит, это мое. Успехов тебе, Бенни. Ищи свою технику, ты ее обязательно найдешь. Или не ищи, не трать время, если у тебя и так все в порядке. Зачем здоровому человеку принимать лекарства? Да и вообще, Бенни Хилл, не мудри, время тебя вылечит. Ты молодец только потому, что ты умеешь правильно думать. Только не мудри! У меня масса знакомых, которые успешны в жизни, в материальном плане, и занимаются всеми этими практиками. Но они их не используют для делания денег. Ты, по-моему, немного недопонимаешь суть эзотерики. Делание денег – это не сюда. Как в тебе глубоко сидят корни социумных шаблонов? Успешный – значит богатый. Глупость, милейший. Есть вещи куда более интересные, чем делание денег. Вот оно, дерево.